Гуру. Понимание любого явления можно углубить, если на нем достаточно сосредоточиться сердцем. Где сердце, там и мысли. И когда сердце отдано желанию что-то понять или во что-то углубиться, желание сердца будет осуществлено. Не буду повторять, что это относится к сфере духовно-сердечных желаний, ибо желание невысокого порядка зависит от многих сторонних условий. Хочу подчеркнуть, что в сфере духа пламенное желание сердца имеет особую силу исполнения. Все устремления сердца, напитанные его чувствованиями в этой сфере духовной, осуществляются. Так и смотрите на будущее, как на ту область, где будет реализовано все, даже самое неосуществимое дерзание сердца, если от духа они.